Ты же около 10 домой отчалил. Верно. Я каждый вечер около 10 ухожу домой. Не помню, чтобы в тот вечер машина стояла там. Но если б ее не было на автобусной остановке, я бы наверняка заметил. Так что она явно стояла на обычном месте. А почему вы так рано уходите? Я безработный и сижу тут с обеда, а к 10 обычно уже устаю. Но разве разрешается ставить машину на автобусной остановке? Ну, конечно, месье. Вечером автобусы не ходят. Хункелер вырулил на дорогу к старой почте. Хорошее настроение, сопровождавшее его на давешней прогулке по лесу, улетучилось. Он нервничал, злился на себя, на свою профессию. Знал, что ждет впереди. Бесконечные дотошные расспросы, атаки и отходы, в промежутках мерзкая доброжелательная улыбочка, потом снова атака, пока жертва не капитулирует. Ему это не впервой, допросы он вести умел. Умел отвлечь, вызвать доверие и тотчас вновь глубоко уязвить. Он хорошо разбирался в психологии преступников, которые в ходе его допроса вдруг оборачивались жертвами. Омерзительно, подло. Однако иначе нельзя. Втайне Хункелер надеялся, что Рюфенахт выстоит. Как-никак он человек умный, упорный, решительный, словом, равный, достойный противник, который прекрасно владеет собой и умеет защищаться. Разве такому место в тюрьме? И кто будет присматривать за его скотиной? Может, это вообще не Рюфенахт? Но зачем он тогда заявил о себе? Зачем так упорно настаивал на разговоре? Наверное, все-таки хотел, чтобы его уличили. Небо над Вогезами тускло светилось. Темная багряная полоса, переходящая в светлую прозрачную синеву. В зеркале заднего вида отражалась полная луна, висевшая низко над Шварцвальдом. Рюфенахт был в саду. Словно бы ждал. Они сразу прошли на кухню, и Рюфенахт достал помидоры, сало, сыр и хлеб. Хункелер поблагодарил, сославшись на то, что уже поужинал. Но от стаканчика другого вина не откажется. Они чокнулись, и Хункелер немедля перешел в наступление. «Я знаю, что вы импотент. Из-за операции на простате, сделанной 7 лет назад». Рюфенахт даже бровью не повел. Спокойно разрезал помидорину, посолил, поперчил и, отправив одну половинку в рот, принялся смачно жевать. «Я так и думал, что вы знаете. Но разве это не подпадает в рамки врачебной тайны?» «Нет». «В случае убийства не подпадает». «Значит, вы подозреваете меня в убийстве Кристы Эрни?» «Вы же сами знаете». «Да, знаю. И мне это вполне понятно. Иначе бы вы не пришли и не стали со мной разговаривать». «У вас есть мотив?» «И не один. Во-первых, в случае с вашей простатой именно госпожа Эрни приняла неправильное решение, которая сделала вас импотентом. Импотенция же стала одной из причин, приведших к тому, что вы потеряли женщину, которую любили много лет. Во-вторых, госпожа Эрни слишком поздно распознала у вашей возлюбленной рак, так что уже ничего нельзя было сделать. Вы наверняка страшно на нее злились и оттого, как я полагаю, покарали ее смертью. А дальше что? Рюфенахт усмехнулся. «Какая мне выгода карать ее смертью? Я все равно останусь импотентом, и Регула не воскреснет». «Совершив однозначно смелый поступок, вы помогли себе, подняли свою ценность в собственных глазах и в глазах госпожи Мюллер. Ой, да бросьте вы этот психологический идиотизм! Я никчемный манекен, одинокий и безжизненный». Как бы там ни было, писать вы перестали, потому что во фразах больше нет нужды. Вы совершили деяние посильнее любой фразы. Левое веко Рюфенахта легонько дернулось. Наверное, мошка попала в глаз. Он смахнул ее. Взгляд был сосредоточенный, строгий. «А вот этого не надо,